Невольный паж, подставив скамейку под ноги министра и уложив подушку за спину его, вышел с лицом багровым от натуги. Министр, благодаря и охая, и морщась, и вскидывая глаза к небу, чтобы в них нельзя было прочесть его помыслов, отвечал: «Ваша светлость, знаете мои немощи, несносная подагра, ух! К тому же начинаю худо видеть, худо слышать». «Конечно, не все до слуха вашего доходит, но мы вам в этом случае поможем», сказал Берон двусмысленно, придвигая свои кресла к креслам Остермана. «А что касается дозрения, то у вас есть умственное, которому не надо ни очков, ни подзорной трубки». Вице-канцлер благодарил его наклонением головы и, улыбнувшись, расправил себе волосы пятернёю пальцев, как гребнем. Берон продолжал. «Самсон покорился слабой, но лукавой женщине. Ум стоит телесной силы. Здоровье, сила душевная нужны нам, почтеннейший граф, особенно теперь, когда враги наши действуют против нас всеми возможными способами, и явно, и тайно. Я говорю «враги наши», потому что своего дела не отделяю от вашего». «Конечно, герцог, я держусь вами. Ох, эта нога!» Он наморщился и потер свою ногу, долго не будучи в состоянии произнести слово. «Держусь, как старая виноградная лоза, иссыхающая от многих жатв. Крепится еще около дуба во всей красе и силе». Здесь курляндец пожал ему дружески руку. «Но разве есть новости после того, как я имел честь беседовать с вашей светлостью?» «Должен признаться вашему сиятельству, что мятежнический дух Волынского и, к стыду нашему, еще кабинет министра нахально усиливается каждый день. Пирокин, Сумин-Купшин, Шурхов и многие другие, составляющие русскую партию, предводимую демоном безначалия, ближатся с каждым днем к престолу и шепчут уже государыне нашу гибель. Смерть, казнь всем немцам, пароль их. Никогда не работали они с таким лукавством и такими соединенными силами. Ненависть их ко всему, что не русское, вам известно. Но вы не знаете, как они ненавидят меня. Поверите ли, что я скоро не буду в состоянии собирать государственные подати? Они и хотят этого достигнуть, чтобы расстроить машину правления и взвалить несчастные последствия на меня. Научают чернь, дворянство слухами о жестокостях моих. Вооружают против меня целые селения, говоря, что я хочу ввести басурманскую веру в России, что я антихрист, и целые селения бегут за границы. Это дойдет до государыни. Подумайте о будущности несчастной империи. Что скажет императрица, верившая нам, кормила государство? Что скажет о нас история?» Остерман возвел глаза к небу и пожал плечами. Он думал в это время: «Что скажет об тебе история, мне дела нет. А то беда, что русские мужики в недобрый час и жарят нас, басурманов, как лекари немца при Иоанне Грозном. Не смею я даже наказывать преступников. Кричат: тиран, деспот. Исполнение закона с моей стороны насилие, исполнение трактатов, поддержка политических связей с соседями измена. Вы знаете, как справедливо требование Польши о вознаграждении ее за переход русских войск через ее владение. Справедливо, как требование долга по заемному письму. И что ж, неужели? О, нога, нога! Посудите, любезнейший вице-канцлер, Я, который, говорят, ворочает империей, не смею предложить это дело на рассуждение кабинета.